Глава 28. Я молчала. Сидела и смотрела на то, как Райт обрабатывал мои ссадины. Это завораживало. Казалось чем-то таким, от чего просто невозможно оторвать взгляд. Бережность вообще была не свойственна его грубым рукам, но тем не менее ко мне Мац прикасался так, что я не ощутила ни капли боли. Его прикосновения, наоборот, были приятными. Когда Райт закончил, я, также не проронив ни слова, взяла парня за запястье и потянула к раковине, включила воду и начала осторожно промывать его раны. Делала это настолько аккуратно и мягко, что, наверное, мои прикосновения больше напоминали ласку. Откуда во мне столько бережности по отношению к Райту? Он меня убить хотел, а я сейчас даже дышать переставала, когда промывала края ран, словно не желая причинить ему хоть малейшую толику боли. Он и так ее себе слишком много причинил. Райт все это время стоял и послушно давал заниматься его руками. Ни разу не пошевелился, не сказал ни одного слова, неотрывно наблюдал за моими ладонями, которые касались его. «Не доводи себя до такого состояния». Мой голос задеревенел от строгости. Меня вообще раздирало от желания обругать Маца. Как он с такими руками работал? Смыв всю кровь, я повела его к диванчику и, перебрав аптечку, достала антисептик. «Я тебе нравлюсь». «А?» — я подняла голову. «С чего ты взял?» «Ты обо мне заботишься». «Это слабый аргумент». Я промочила ватку антисептиком и накрыла ею самый большой порез. «Зачем еще тебе это делать?» «Нужна причина, чтобы кому-нибудь помочь?» «То есть, если бы на моем месте был какой-нибудь другой парень, ты бы вела себя точно так же?» «Да». «Нет, я не вела бы себя точно так же. Обработала бы раны, но не прикасалась бы к ним именно вот так. Такие прикосновения могли быть только с Райтом». «У тебя были парни?» Ладонь Райта налилась свинцом. Теперь не была такой расслабленной, как раньше. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что должен знать. Ты — моя самка». Я иронично улыбнулась и хотела ответить что-нибудь уклончивое, но странное непонимание пронзило голову, и я замерла. Райт по запаху должен был понять, были ли у меня парни. Как минимум, он бы уловил, что я не девственница. Он даже про метку ничего не сказал. Неужели не почувствовал ее? «Сколько тебе лет?» 16. «О боже, да ты еще совсем мелкий!» Я оторопела, отодвинулась и посмотрела на Матса так, словно он только что покрылся чешуей. «Больше никогда не называй меня мелким!» Он ощетинился. Мелким Мац точно не был. Даже в таком возрасте Райт выше меня, но проклятье, 16. Серьезно? «Ты сказал, что я хорошо пахну. Ты чувствуешь мой запах? Как? Тебе же нет 18. Для тебя все запахи должны быть закрыты». «Я иногда их чувствую, но слабо. Они неинтересные. А твой запах сильный и охеренный». «Это невозможно». Я отрицательно качнула головой. В этой ситуации было еще кое-что невозможное, а именно то, что я тоже ощущала запах Райта. В 16 лет его просто не могло быть. Возможно, это отблески истинности. Она играла с нами странным образом, но все равно Райт еще несовершеннолетний. Это в 18 лет его запах забушует, и он в полной мере начнет чувствовать другие. Он станет мужчиной. «Ты не ответила. У тебя были парни?» «Нет». Посмотрев в глаза Райта и увидев то, что там отобразилось, я ощутила себя виноватой за произнесенную ложь. Почему-то этому Мацу лгать не хотелось. Наоборот. Возникало дикое и невыносимое желание рассказать ему все, потянуться к Альфе и безвыходно прижаться, неожиданно для самой себя обнять и, черт возьми, зареветь. «Что с тобой? Ты выглядишь так, словно сейчас заплачешь». Он придвинулся ближе и смотрел на меня настолько внимательно, что мне стало неловко. «Был тяжелый день». Голос прозвучал жалко, словно я уже плакала. «Расскажи». «Я не могу». «Почему? Мы пара? Теперь твои проблемы — это мои проблемы». «Я умру через 4 дня». Навряд ли мне можно было это рассказать. Хотя мне и видеться с Матсом нельзя. «Расскажи, почему ты себя так ведешь? Неужели ты действительно так просто готов забрать себе мои проблемы? Ты ведь меня не знаешь, я для тебя чужой человек». «Ты не чужая, я уже говорил». «Все равно, ты для меня очень странный». Наверное, странной была и я, ведь рядом с Матсом начала расслабляться, словно хотя бы на время с моих плеч падала гора, и мне даже дышать становилось легче. Этот Матс был другой, грязный и растрёпанный, но, черт возьми, он притягивал к себе подобно магниту. «Так ты расскажешь, что с тобой? И ты не сказала мне свое имя? Ты о себе вообще ничего не рассказала?» «Ты тоже». «Матс Райт, 16 лет. Живу на окраине района. Снимаю там квартиру». Я не смогла сдержать улыбку. Так и хотелось взять и встряхнуть его, после чего спросить, что неужели это все? Он мне больше ничего рассказать не хочет. Например, то, что он ранкарец. Причем из до ужаса состоятельной семьи, раз его брат-психопат собирался отдать за меня целое состояние. Ноэми Но, 18 лет. Живу с приемными родителями в 3-м районе. Ноэми. Райт произнес мое имя так, словно пробовал его на вкус. «Как ты оказалась тут и в таком виде? Что у тебя случилось?» Я была на одном мероприятии, но в итоге поругалась с одним человеком и убежала. Сама не понимаю, как оказалась тут. «Этот человек тебе что-то сделал?» Райт все так же внимательно всматривался в мои глаза. «Нет». Я закончила с обработкой ран Райта. Думала наклеить на них лейкопластыри, но это было бы все равно, что пытаться скотчем залатать разваливающийся дом. Поэтому я перемотала все его ладони бинтом. «Извини, получилось немного криво», — сказала, завязывая бинт на массивном запястье. «Не говори так». Райт наклонился и своими губами прикоснулся к моим. «Спасибо». Я не услышала этой благодарности. В ушах зазвенело и перед глазами поплыло, но все равно куда сильнее ощущались губы. Один короткий поцелуй, а по ним расплылись искорки. Райт тоже странно отреагировал. Замер и облизнул нижнюю губу почти сразу, словно в броске, опять потянувшись вперед за новым поцелуем, но я его остановила. Отстранилась и рукой уперлась в крепкий торс. «Прекрати! Не забывай о том, что я только что впервые тебя увидела!» Райт помедлил. Мне казалось, что он ответит, что ему плевать на это, но он кивнул. Правда, не отстранился, наоборот, придвинулся еще ближе и, положив ладонь мне на спину, лицом уткнулся мне в шею. «Что ты делаешь? Ты дашь мне еще поцеловать тебя?» «Нет». «Дашь потрогать тебя?» «Конечно, нет!» «Тогда дай хотя бы подышать тобой». Я и на это собиралась ответить «нет», но не смогла. Вернее, не хотела этого делать. Мне было слишком приятно находиться в такой близости с Райтом. Создавалось ощущение, что если оттолкну его, умру. Поэтому, упираясь руками в диванчик, я тоже начала делать глубокие вдохи, дышать им, как он дышал мной. Я не сдержалась и положила ладонь ему на плечо. Поднялась рукой выше и пальцами начала перебирать растрёпанные волосы, приглаживать их. В отличие от меня, Райт не был расслаблен, наоборот, как-то странно взбудоражен и напряжен, из-за чего его вдохи были резкими, быстрыми и глубокими, но когда я начала гладить его, Альфа замер, хоть и не переставал дышать. Когда я убрала руку от его волос, он притянул меня к себе и обнял, опять уткнулся лицом в мою шею. «С этого дня и до конца жизни ты моя, Ноэми». Вдох получился судорожным, и глаза ощутимее закололо. Почему Райт с самого начала не был таким? Хотя когда именно для нас было это начало? Он ранкарец. Девушки в его стране лишь как предмет для удовлетворения жажды и продолжения рода. С ними там не считаются, ни во что не ставят. Да и сам по себе Райт был человеком с тяжелым характером, но вот эта его бережность рвала душу на части. Неужели он мог быть таким? «Я очень надеюсь, что ты не вернешься к работе, пока твои руки такие». Я опять посмотрела на его ладони. Местами бинты стали алыми. «Сейчас я не хочу уходить от тебя. Мне тебя мало». Последние слова прозвучали двузначно, но я на них лишь растерянно улыбнулась. Не найдя вообще никаких слов, просто утянула Райта с завода, предложила пройтись. Когда мы оказались на улице, люди оборачивались на нас. Райт растрёпанный весь в грязи, я же на каблуках и в дорогом вечернем платье. Со стороны мы выглядели дико, но, дьявол, какая разница? Только в это мгновение мне самой захотелось рассмеяться из-за того, что ранее я считала крайне критичной нашу с Райтом разницу в социальном статусе. Было много других причин, по которым мы не могли быть вместе, но именно это смешная. «Ты голодная?» Мы как раз остановились около небольшого кафе. Я отрицательно качнула головой, но Мац все равно купил мне сок. Хоть и денег у него было явно немного. «Спасибо». Я отпила немного и села на край каменной перегородки. Наверное, пылью запачкала платье, но меня это не волновало. «Что дальше? Переедешь ко мне?» Я поперхнулась соком. «А не быстро?» — спросила, пытаясь откашляться. «А зачем медлить?» «Ну, как бы ты еще мелкий, не дорос до того, чтобы начинать жить с девушкой». «Я говорил, чтобы ты так больше не называла меня». Взгляд Райта стал мрачным. «И что ты мне сделаешь?» В моей жизни творился ад, но в этот момент я поймала себя на том, что мне нравится дразнить Матса. Во всяком случае, такого и именно сейчас. Он встал настолько близко, что я невольно дернулась назад, и не в силах утихомирить взбушевавшееся биение сердца, уловила, что Райт уперся в каменный выступ по обе стороны от меня. «Докажу, что я не мелкий. Хочешь этого?» Его утяжеленный хрипотцой голос прозвучал совсем рядом с ухом. «Я могу. Только скажи. Или еще хотя бы раз назови меня мелким». «Давай, для меня это будет знаком и разрешением». «У тебя раньше были девушки?» — не впопад спросила. «Спрашиваешь, спал ли я с ними?» «Нет, не было интереса». «Он несовершеннолетний, еще не сформированный, и у него не могло быть желания к девушкам», — пронеслось у меня в голове. «Только ты ошибаешься, если считаешь, что из-за этого ты в безопасности». Его ладонь легла на мою талию и сжала ее. «К тебе у меня интерес есть. Я чего-то хочу. В первую очередь увидеть тебя голой». «Прекрати!» Я не выдержала. На щеках появился румянец, и я старалась не думать о том, что он возник не только из-за негодования. «Мы только увиделись, и раздеваться перед тобой я не собираюсь. Тем более не забывай о том, что ты еще мел...» Я запнулась. Увидев взгляд Райта, и вовсе прикусила язык. Вот так просто и быстро он отучил меня произносить это чёртово мелкий. «Почему ты остановилась? Продолжай, договори». «Чёрт, ты невыносим!» Я фыркнула и, к своему удивлению, увидела на губах Райта улыбку. Из-за нее в груди колка затрепетала. Мац ладонью растрепал волосы и отошел от меня. Вообще отвернулся ко мне спиной, и почему-то мне казалось, что сейчас он пытался успокоиться. Я тоже пыталась это сделать, но с каждым мгновением все сильнее входило в сумбур. Мац тот еще подонок. В прошлом он хотел убить Лиама, но в ситуации с Амоком не дал моему папе умереть. Он называл меня ущербной, но в теперешнем времени предлагал стать его женой. Подобных моментов было много, и хуже всего то, что я элементарно не понимала Райта, не знала, чего от него ожидать. Но это не касалось этого Райта, 16-летнего. Он был понятным, хоть и непростым, и главное то, что я не ощущала от него ничего плохого. Наоборот, он, черт возьми, притягивал к себе. Мне хотелось получше узнать его. «В какой школе ты учишься?» «Ни в какой». Райт все еще стоял ко мне спиной. «Почему? Тебе же 16». «В этом нет смысла. Буду ходить в школу, не смогу работать. Работа важнее». «Но ты должен учиться. Поступить в университет. Я вот школу закончила и хочу получить высшее». Наконец-то Райт обернулся. «В какой универ ты хочешь поступать?» «В Хилгер», — ответила первое, что пришло в голову. «Хорошо, я тоже туда поступлю». «А если не получится? Ты даже в школу не ходишь». «Получится. Будем учиться вместе. Только на переменах ты будешь моя. Хочу видеть тебя там». «А без меня учеба не нужна?» «Буду ждать тебя каждую перемену». Райт будто не услышал мой вопрос. «Если не будешь приходить, сам буду ходить и искать тебя. А если не найду, что будет?» «Обязательно найду и утяну куда-нибудь. Ты же скомпенсируешь мне каждую минуту поиска». Я хотела пошутить на тему того, что у Райта уже великие планы, но запнулась. Только в этот момент поняла, почему назвала именно Хилгер. Когда я в первый раз попала в прошлое, девчонки из убежища Райта сказали, что они с Лиамом как раз учатся в Хилгер. Так необычно. Оказывается, он поступит туда, хоть и сейчас, судя по всему, даже не задумывался об этом. Эти мысли спровоцировали тяжелые размышления о перемещении во времени. Настолько неуютные, что я поежилась и случайно задела карман в платье. Там что-то зашуршало, и я, убрав лежащий там телефон, достала конверт, который мне дал Амок. Я положила его туда, когда брат Райта вел меня к машине. Открыв конверт, я увидела на внутренней стороне надпись. «Это письмо, которое ты просила. Отдай его мне». «В каком смысле?» «Амок дал конверт мне, но при этом я должна отдать его обратно? И что означало письмо, которое ты просила?» «Я ничего не просила. Наверное, письмо предназначалось не мне. Тогда почему Амок дал мне его?» Я достала лист, который лежал в конверте, но ничего не поняла. Язык, которым были написаны строки, был непонятен. «Что это за бред?» Я не ощутила того, что Матс оказался рядом, но, поняв, что он смотрел на письмо, быстро убрала его. «Ты понял, что там написано?» «Только две первые строки. Там кто-то обращался к самому себе, хотел рассказать что-то личное». «А?» Мои руки задрожали. В растерянном движении я убрала письмо обратно в конверт и, думая про Амока, спросила у Райта. «На каком языке это написано?» «На ранкарском». «Откуда ты его знаешь?» Изображать дурочку я умела. Сейчас разыгрывала целый спектакль. «Родился в Ранкаре». Я думала, что Матс солжёт, и, услышав правду, даже растерялась. «Значит, ты ранкарец? Мне вы всегда казались варварами». «То же самое ранкарцы говорят о вас». «Ты так говоришь, словно не считаешь себя ранкарцем». «Но, тем не менее, я им являюсь». «Значит, тебе близки их традиции и обычаи?» «Ближе, чем ваши». «Отношение к женщинам такое же, как у тебя на родине?» «У меня нет никакого отношения к женщинам. У меня их раньше не было. Но то, как мне хочется обращаться с тобой, отличается от того, как принято в Ранкаре». «И как же тебе хочется обращаться со мной?» Я даже не заметила того, как подалась вперед, словно очень сильно хотела услышать ответ. «Это трудно объяснить». «Попытайся, хотя бы в общих чертах. Мне правда очень интересно». «А ты разве сама не ощущаешь то же, что и я?» «Я не знаю, что ты чувствуешь. Я человек, ты — альфа. Вполне возможно, что истинность мы чувствуем по-разному, или я ее ощущаю не так отчетливо, как и ты, например...» Я запнулась. Тому Райту, которого я встретила, когда ему было 20 или 34, я бы в жизни не сказала всего этого. Но этому Райту хотелось рассказать, поговорить с ним. «Что-то в тебе есть. Я не знаю, что именно, но ты сильно выделяешься на фоне других парней. Словно они блеклые, а ты яркий. Ты...» «Говори. Я хочу услышать». Райт положил ладонь мне на щеку, давая почувствовать тепло его кожи, пробивающейся сквозь бинты. «Я считаю тебя очень красивым». Сама засмущалась от собственных слов, но, произнося их, ощутила легкость. «Когда ты прикасаешься ко мне, сердце стучит быстрее, и я чувствую то, что кажется рядом с другими парнями просто невозможно. Но в остальном истинность для меня нечто насильственное. То есть вот жила я себе спокойно и строила планы на будущее, а тут раз и все. Оказывается, у меня есть пара, и теперь я всю жизнь должна быть с тобой. А может, я с другим быть хотела?» «Это с кем?» «Я сказала образно. У меня никого нет». Райт провел большим пальцем по моей щеке. Легкое касание. Его немного грубая ласка, похожая на поощрение. «Ты сама сказала, что ощущаешь рядом со мной то, что рядом с другими невозможно. В таком случае, почему считаешь, что наша связь насильственная? Я тебя в чем-то не устраиваю? Может, это потому, что у меня ничего нет? Но я дам тебе все. «Дело не в этом». «Тогда в чем? Когда я только вдохнул твой запах, я понял, что ты моя. Во всем. Каждая частичка тебя, остальные чужие. Этим отличается мое отношение к тебе от того, что принято в Ранкаре. Там правильно иметь несколько женщин. Я не хочу никого, кроме тебя. Мне уже сейчас кажется, что если хотя бы прикоснусь к другой, не почувствую ничего, кроме собственного отторжения. Только ты. Больше никто». «Ты говоришь об этом слишком легко. Ты еще не успел разобраться в том, что у тебя вызывает истинность». «Нет, я говорю легко, потому что как раз разобрался. Это то, что целиком и полностью понимаешь сразу». Я не нашла, что ответить. Наверное, потому что на голову опять обрушились мысли. Очень тяжелые, и каждая из них по весу, как скала. «Пойдем». Я допила сок и выбросила стакан. Хотелось пройтись, а не сидеть на месте, из-за чего я потянула Райта дальше. Он спрашивал о том, в какой школе училась. Задавал вопросы про семью и вообще про мою жизнь. Так мы прошли множество кварталов, но я постепенно тянула Матса на более безлюдные улицы. Пока мы были в одиночестве, мне казалось, что весь мир пропадал, и я лучше чувствовала Альфу. Когда он взял меня за руку, я не стала вырывать ладонь. Наоборот, притихла, чувствуя те искры и покалывания, которые отдавали безумием. Это никаким образом не сравнится с тем, что я чувствовала, когда меня за руку держал Арс. Мы проходили через одной квартал, когда я услышала какой-то шум. По крикам поняла, что кого-то избивали. Сделав буквально еще несколько шагов, увидела парня, лежащего на полу, и еще толпу шпаны, которая его била ногами. «Нужно вызвать полицию!» Это я сказала прежде, чем поняла, что Райт уже пошел туда. Ему хватило лишь нескольких ударить так, что те отлетели и отключились, чтобы остальные разбежались, как тараканы. Я подбежала к парню, лежащему на полу, и, увидев, в каком состоянии он был, до боли стиснула зубы. «Райт, пожалуйста, вызови скорую!» Матс уже это делал. Называя адрес этого проулка, он подошел ближе. Присел на корточки рядом с парнем и, закончив разговор, сказал: «Постарайся не отключаться. Как тебя зовут?» «Честер». «Почему они избивали тебя?» «Не понравился им». «Как тебя зовут?» «Матс Райт. Дыши ровнее и не закрывай глаза. Говори что-нибудь». Я смотрела на этого парня, и меня трясло от тревоги. Его лицо было таким, что там ни одну черту нельзя было разобрать, Тем более его взгляд был странным, из-за чего я решила, что у него помутнение. Лишь спустя несколько минут поняла, что взгляд был таким потому, что парень ничего не видел. Он слепой. «Он альфа?» — спросила у Матса дрожащим голосом. «Да», — ответил Райт, после чего спросил у парня. «Тебя из-за этого избили?» «Избить за то, что он альфа?» Я не понимала этого, но даже не получив ответ, я сама к нему пришла. Альфы сильные, их не победить, даже толпой. Но этот парень тоже был еще мелким. Тем более он слепой. И та шпана просто решила потешить свое самолюбие. Когда приехала скорая, я по реакции врачей поняла, что ушибы и раны слишком серьезные. И если бы они ехали хоть немного дольше, уже не к кому было бы приезжать. Мне было жутко от того, насколько люди могут быть жестокими. Но в тот же момент в голове эхом отдавалась мысль. Рядом с Матсом должны оказаться правильные люди, те, которые должны быть с ним. И если бы Райт не вызвал скорую, этого слепого альфы в будущем рядом с ним не было бы, а так он будет, зато меня не будет.